180 километров за 6 часов. Потери республиканцев, столкновение мотоцикла с грузовиком и крушение одного вертолета, вероятно, из-за какой-то поломки. Эдвард Стронг, главный советник президента, чувствовал, как довольная улыбка появляется у него на лице всякий раз, когда он смотрел на экран, где отмечалось продвижение армии республиканцев. Во время парада в День Свободы в центре Альбукерке и то бывает больше жертв. Его личный доклад президенту, так же как и более подробный, но менее красочный рапорт Генеральному штабу, предсказал, что расширение владений республики от Канзаса до Миссисипи пройдет без проблем. И все же после кровавых схваток за каждый метр с фанатиками из Аслана, от нынешнего продвижения на сотни километров в день ему было немного не по себе. Стронг прошагал по узкому коридору командного вагона мимо аналитиков и клерков. Он постоял несколько минут у задней двери, чувствуя, как холодный ветерок из кондиционера освежает лицо. На вагон накинули камуфляжную сеть, но сквозь нее он видел, как зеленые листья играют в пятнашки с тенями на фоне светло-желтого известняка. Состав стоял на дне лесного ручья. Эти земли разведка купила еще несколько лет назад. Где-то на севере находились бараки с людьми, которых разведка вывезла якобы для работы на фермах. Они обеспечили республике законные основания для вторжения в неуправляемые земли. Наверняка никто из них не догадывался о том, какую важную роль они сыграли в планах республики, и что через несколько месяцев они освободятся от нищеты и получат в свое владение фермы на земле, которая окажется несоизмеримо плодороднее, чем пустыни юго-запада. В 16 километрах к северо-востоку лежал Манхэттен. Не главная цель, однако командование республиканской армии не хотело рисковать. Это будет небольшая, но важная проверка их анализа. В городке и вокруг него живут мастеровые. Выпускаемое ими электронное оборудование и оружие достойны всяческого уважения, а следовательно, здесь необходимо соблюдать осторожность. В глубине души Стронг считал мастеровых единственной реальной угрозой плану вторжения, который он предложил президенту 3 года назад. 3 года тщательного планирования попыток, иногда тщетных, перевести средства из одних отделов в другие, заставить людей, начисто лишенных воображения, заглянуть в будущее. Вне всякого сомнения, самой легкой частью плана оказалась операция здесь, в Канзасе. Результаты наступления на Манхэттен будут переданы генералу Крику, возглавляющему моторизованные части, двигающиеся по шоссе номер 70. Ближе к вечеру танки Крика подойдут к окраинам топики. Старая система шоссейных дорог давала возможность проводить операции, ранее неизвестные в военном деле. Если захват Манхэттена пройдет в соответствии с планом, Крик займет топику к наступлению ночи, а затем двинет оставшиеся свои силы в сторону Миссисипи. Стронг посмотрел на часы информационного экрана. Через 20 минут на связь выйдет президент, который хочет стать свидетелем наступления на Манхэттен. До этого момента в расписании Стронга образовалось свободное время. Может быть, стоит еще раз все проверить. Он повернулся к полковнику, возглавляющему отдел связи. «Билл, вы арестовали 3 местных. Помните тех рэкетиров? Я хочу с ними поговорить до того, как со мной свяжется шеф. Здесь? Если можно. Хорошо». В голосе офицера появилось едва различимое неодобрение. Стронг видел, что Билл Альварес не понимает, зачем приводить агентов неприятеля в командный вагон. «Ну какого черта? Они уже проиграли и вряд ли когда-нибудь получат шанс рассказать о том, что здесь видели. Кроме того, Стронг должен оставаться на месте. Вдруг старик объявится раньше». Несколько минут спустя арестованных доставили в комнату для переговоров командного вагона. Пока они растерянно моргали, привыкая к полумраку, у Стронга появилась возможность их рассмотреть. 3 самых обычных человека, правда, одетых исключительно неординарно. Например, крупный чернокожий мужчина был в сапогах для верховой езды и в военной форме, с полным набором знаков отличия и кобурой. Вылитый фашист. Стронг узнал эмблему Мичиганского полицейского управления у него на рукаве. МПУ считалось в неуправляемых землях одним из самых могущественных гангстерских синдикатов. Разведка докладывала, что у них достаточно современного оружия, чтобы клиенты вели себя прилично. «Садитесь, господа». Мрачно прозвенев цепями, троица уселась на предложенные стулья. У них за спинами тут же встал вооруженный охранник. Стронг быстро просмотрел на дисплее информацию о своих пленниках. «Мистер лейтенант Бриерсон, вас, возможно, заинтересует сообщение, что солдаты и авиатехника, о которых вы просили свое начальство сегодня утром, так и не появились. Наша разведка продолжает считать, что вы просто-напросто блефовали». Северянин молча пожал плечами, однако блондин в безобразной полосатой рубашке, Эвлин Свенсон, как значилось в рапорте, наклонился вперед и прошипел. «Может, и блефовали. А вдруг нет, задница? Да это не важно. Вы тут многих перебьете, но в конце концов, поджав свой поганый хвост, уберетесь назад на юг». Стронг навострил уши, фигурально говоря. «В каком же смысле, мистер Свенсон?» «Почитайте учебник истории. Вы пришли отнять собственность у свободных людей, а не у кучки астонских рабов. Каждая ферма, каждая семья настроена против вас. Здесь живут образованные люди, и у многих есть оружие. Возможно, на это потребуется время. Возможно, вам удастся разрушить многое из того, что нам дорого. Но каждый день здесь будет стоить вам крови. И когда вы поймете, что с вас хватит, вы отправитесь домой». Стронг посмотрел на рапорт о потерях на информационном экране и почувствовал, что с трудом сдерживает смех. «Бедняга, какой же вы дурак. Какие свободные люди. Мы видели ваши пропагандистские видеофильмы. Ну и о чем же они говорят? В этой части континента правительства нет вот уже 80 лет. Вы, мелкие гангстеры, завели себе пистолеты и поделили земли. Большинство из вас даже не позволяет своим клиентам иметь огнестрельное оружие. Бьюсь об заклад, что многие из ваших жертв с радостью примут власть, при которой все будет решать голосование, а не пули вашего МПУ». «Нет, мистер Свенсон, маленькие люди из неуправляемых земель ничего не значат в вашем положении. А что касается вооруженных отрядов, готовых вести с нами партизанскую войну, долгое время вам слишком легко все доставалось. Вы никогда не жили в такой бедной стране, как Нью-Мексико. Со времен войны пузырей нам приходится сражаться за каждый литр воды с врагом гораздо более кровожадным и стойким, чем вы можете представить. Мы победили, восстановили хозяйство и создали демократическое правительство и остались свободными людьми». «Как же, такими же свободными, как те несчастные оборванцы, которых вы запираете вон там!» Свенсон махнул рукой в сторону бараков с рабочими. Стронг наклонился над узким столом для переговоров, сверля Свенсона взглядом. «Мистер, я вырос среди этих несчастных оборванцев. В Нью-Мексико даже бедняки получают шанс на лучшую жизнь. Земли, которые вы объявили своими, практически не заселены. Вы не умеете их обрабатывать, у вас нет правительства, которое могло бы руководить долгосрочными ирригационными проектами. Вы даже не знаете, как с помощью аграрной полиции поощрять собственников за правильное землепользование. Конечно, мы не могли сказать тем рабочим, зачем привезли их сюда. Но когда все закончится, они станут героями и получат участки, о которых не могли и мечтать». Свенсон отшатнулся перед напором Стронга, но слова южанина его явно не убедили. «Неудивительно», — подумал Стронг, — «разве способен волк поверить в то, что кто-то искренне желает добра овцам?» На дисплее Стронга зажегся сигнал тревоги, и один из служащих объявил. «На связи президент, мистер Стронг». Стронг выругался сквозь зубы. Старик позвонил раньше времени. Он собирался получить у этой троицы кое-какую информацию, а не спорить о политике. Светящаяся дымка во главе стола превратилась в изображение четвертого президента республики. Гастинг Мартинес неплохо выглядел для своего биологического 50-летнего возраста. Достаточно пожилой, чтобы вызывать уважение, и достаточно молодой, чтобы производить впечатление решительного человека. По мнению Стронга, Мартинес был не лучшим президентом республики, однако советник держался с ним почтительно и сохранял лояльность. В ответственности, которую накладывает на человека пост президента, есть что-то, делающее его особенным. «Господин президент», — вежливо поздоровался Стронг. «Эд», — кивнул Мартинес. Проекция почти ничем не отличалась от оригинала, словно президент явился во плоти. Стронг не знал, чем это объясняется. То ли тем, что в вагоне царит полумрак, то ли президент ведет передачу по волоконным кабелям из своего поместья в Альвии, всего в 300 километрах отсюда. Стронг махнул рукой в сторону троих пленников. «Это местное, сэр. Я надеялся». Мартинес подался вперед. «Мне кажется, я вас уже видел», — сказал он, обращаясь к офицеру МПУ. «Реклама Мичиганского полицейского управления. Наши разведчики мне кое-что показывали. Вы защищаете шайки своих клиентов от чужих банд». Бриерсон кивнул и криво усмехнулся. Теперь и Стронг его узнал и выругал себя за то, что не заметил этого раньше. Если реклама говорит правду, Бриерсон — один из лучших работников МПУ. «Судя по тому, что они утверждают, вы Супермен. Неужели вы в самом деле думаете, будто способны остановить модернизированную, дисциплинированную армию?» «Рано или поздно, господин Мартинес, рано или поздно». Президент улыбнулся, однако Стронг не понял, раздражен ли он или разговор действительно забавляет. «Наши войска продвигаются к Манхэттену в соответствии с планом, сэр. Как вам известно, мы рассматриваем эту кампанию в качестве поворотной точки. Манхэттен – одно из крупнейших поселений на неуправляемых территориях. Он почти так же велик, как и Топика. В нем размещено немало предприятий, выпускающих домашнюю электронику. Стронг знаком показал охраннику, чтобы тот увел арестованных, но президент поднял руку. «Пусть останутся, Эд. Офицер МПУ должен узнать о происходящем первым. Эти люди, возможно, живут не по закону, но я не поверю в то, что они лишены здравого смысла. Чем быстрее они поймут, что мы обладаем превосходящими силами и используем их честно, тем скорее смирятся с этой ситуацией». «Слушай, сэр». Стронг подал сигнал аналитикам, и на информационном табло загорелось несколько дисплеев. Одновременно над столом повисла голографическая карта центральных районов Канзаса. Северяне уставились на нее, а Стронг с трудом сдержал улыбку. Вне всякого сомнения, они не имели ни малейшего представления о размерах операции, начатой Нью-Мексико. 4 месяца республика копила силу берегов Арканзаса. Скрыть такие широкомасштабные действия невозможно. Эти трое наверняка о чем-то догадывались. Но до тех пор, пока военная машина не пришла в движение, ее мощь ускользала от них. Стронг, разумеется, нисколько не обманывался на сей счет. Дело вовсе не в том, что военные Нью-Мексико перехитрили сложную электронику северян. План Стронга ни за что не удалось бы реализовать, если бы у них не было такого же современного оборудования, частично купленного у тех же северян. Тщательно отобранные компьютером радиосигналы создавали фон разговору. Стронг и его техники спланировали все заранее. Президент не пропустит ни одной детали столь важной операции. Он показал на карту. «Полковник Альмарес командует бронетанковой колонной к северу от старого шоссе номер 70. Они войдут в Манхэттен с востока. Другая колонна начала движение несколько минут назад и приближается к городу по этой второстепенной дороге». Крошечные серебряные точки поползли по карте в указанном направлении. Повисшие в нескольких сантиметрах над дисплеем огоньки обозначали вертолеты и самолеты, в чью задачу входило прикрытие войск. Они грациозно курсировали взад и вперед, время от времени приближаясь к поверхности земли. На фоне рева моторов прозвучал голос, который сообщил о том, что не встретил никакого сопротивления у восточных окраин. «Практически мы даже никого не видели. Часть людей сидит по домам, а кое-кто запузырился при нашем приближении. Мы не подходим к зданиям и фермам и стараемся держаться открытых мест». Стронг увеличил одну из картинок, показывающих западные окраины города. Ее снимали с воздуха. Дюжина танков двигалась по сельской дороге, оставляя за собой клубы пыли. По-видимому, в вертолетной камере был подключен микрофон, поскольку рев моторов и лязганье гусениц на несколько секунд заглушили все остальные звуки. Республика Нью-Мексико гордилась своими танками. В отличие от самолетов и вертолетов, их корпуса и моторы были целиком произведены в республике. Нью-Мексико не могла похвастаться большими запасами природных ископаемых, но, как и Япония в 20 веке, а перед этим Великобритания, республика была сильна людьми и оригинальными идеями. Впрочем, сейчас лучшие системы связи и приборы для разведки выпускали мастеровые, многие из которых жили на неуправляемых территориях. Стронг и его соратники давно поняли и признали, что это их самое слабое место. Вот почему им приходилось довольствоваться оборудованием, произведенным в различных частях света, и использовать второсортное снаряжение для исключительно важных целей. Разве могли они знать наверняка, что приобретенные приборы не снабжены специальными ловушками или жучками? В истории были такие прецеденты. Исход войны пузырей в значительной степени решило то, что мастеровые внедрились в разведывательную систему мирной власти. Стронг узнал дорогу, по которой двигались танки. В нескольких сотнях метров перед передовыми машинами на почерневшем участке земли валялись обломки вертолета. Рядом с первым танком появился едва заметный дымок. В следующее мгновение они услышали взрыв, а вслед за ним голос Билла Альвареса. По танкам ведется огонь, похоже на пушки. Танк снова ожил, но двинулся по широкой дуге к придорожной канаве. Орудия и сенсоры на других машинах повернулись на север. «Врагу повезло, или это был умный снаряд. Мы получили данные радара. Выстрел сделан с дальней стороны фермы, мимо которой мы проезжали. Похоже на туннель, ведущий в старый Форт Рейли. Подождите, мы перехватили радиопередачу противника как раз перед тем, как все произошло». Донесся шум. Передача шла с большим усилением. Потом женский голос произнес едва разборчиво. «Генерал Ван Стин приказывает, стреляйте по готовности». Раздался пронзительный вой. Стронг заметил, как у Свенсона от удивления или ужаса отвисла челюсть. «Генерал Ван Стив?» «Из различных точек чудачек к северу поступили ответы», сообщил полковник Альварес. «Первое орудие выстрелило еще 2 раза». Пока он говорил, из-под гусениц еще 2 танков повалил дым. Ни один из них не был уничтожен, но ни тот, ни другой не могли продолжать движение. «Господин президент, мистер Стронг, стреляют из одного и того же места. Эти снаряды не страшнее фейерверка, за исключением того, что они умные. Могу побиться об заклад, что генерал Ван Стив – какой-то местный гангстер, который решил поиграть в героя. Скоро выясним наверняка. На голокарте от стаи звездочек, обозначающих отряд поддержки с воздуха, отделились две точки и помчались над миниатюрным изображением Канзаса. Президент кивнул, а потом обратился к другому невидимому наблюдателю. «Генерал Крик?» «Я согласен, сэр». Голос Крика звучал так же четко и громко, как и голос Альвареса, хотя генерал находился в 50 километрах к востоку во главе колонны, направляющейся к топике. «Но мы видели бронированную машину на одной из ферм, не так ли, Билл?» «Да», — ответил Альварес. «Она стоит там уже несколько месяцев. По-моему, это всего лишь каркас. Мы ее тоже разбомбим». Стронг заметил, как напряглись северяне. Такое впечатление, что Свенсон с трудом сдерживается, чтобы не закричать. Что им известно? Боевые самолеты, двухмоторные серо-зеленые машины, появились на главном экране. Они летели всего в 20 или 30 метрах над землей, ниже уровня камеры и, возможно, невидимые для пусковых установок противника. Первый из них чуть отклонился к востоку и выпустил ракеты по неподвижному силуэту, почти скрытому за поросшими кукурузой холмами. Через мгновение цель исчезла в языках пламени и дыма. А секунду спустя мирные поля превратились в настоящий ад. Засветились бледные лучи невидимых излучателей, и военные самолеты стали стремительно падать, превратившись в огромные огненные шары. В тот момент, когда в танках сработала автоматическая система подавления огня, наводя пушки на источник лучей, с других позиций, расположенных к северу от дороги, начался обстрел из ракетных и лазерных орудий. Четыре танка взорвались одновременно, большинство остальных горели. Из машин, спасаясь от неминуемой смерти, выскакивали солдаты. Стронгу показалось, что к северу от фермы, откуда началась первая атака, тоже раздались взрывы. Кто-то стрелял и в том направлении. Затем вертолет с камерой на борту был сбит прямым попаданием, и изображение завертелось, падая в огненный поток, в который превратилась дорога. Экран потемнел. Старательно подготовленный Стронгом спектакль обернулся хаосом. Голос Альвареса перекрыл остальные крики. Он требовал подкрепления, находившееся по-прежнему на шоссе номер 70 к югу от Манхэттена. Стронг услышал, как Крик повернул часть воздушного прикрытия в сторону разгоревшегося боя. Только много позже Стронг понял, что означали фразы, которыми перекинулись северяне в тот момент. «Кики, как ты могла?» Свенсон наклонился над голокартой и в отчаянии или от стыда покачал головой. Бриерсон смотрел на дисплей совершенно спокойно. «То, что она сделала, совершенно законно, Эл». «Конечно, законно и дьявольски подло. Бедняга Джейк Шварц. Бедняга Джейк». Снова появилось изображение поля боя, только на сей раз картинка была не такой четкой. Возможно, ее передавала камера, установленная на каком-нибудь разведывательном вертолете, находящемся далеко к югу. Голокарта мерцала, а в следующее мгновение на ней загорелись новые данные. Местные жители действовали методично и успешно. В пределах 5 километров не оказалось ни одного отряда, который мог бы дать поддержку танковым частям Нью-Мексико. Силы северян, засевшие среди полей, стреляли ракетами в южном направлении, уничтожая подкрепление, спешившее на помощь со стороны старого шоссе номер 70. «Докладывает Крик, господин президент!» Голос генерала звучал четко и профессионально. Служба безопасности займется им позже. «Враг локализован, но у них, на удивление, надежное укрепление. Возможно, нам удастся его обойти, но мы с Альваресом не хотели бы оставлять в тылу такую угрозу. Мы собираемся немного их потрепать, а потом всеми силами атакуем». Стронг невольно кивнул. Они просто обязаны захватить противника, чтобы понять, что же все-таки он собой представляет. Над голокартой возникло несколько дюжин ярких точек, которые направились в сторону вражеских укреплений. Часть из них летела по широкой дуге, другие прижимались к земле, чтобы не попасть под прямой обстрел. Свет от топографического изображения падал на лица северян. Свенсон побледнел еще больше. Бриерсон сохранял спокойствие, словно происходящее его не касалось. В воздухе теперь чувствовался запашок пота, едва различимый за более сильными ароматами металла и пластика. Проклятие. Этих троих засада удивила не меньше, чем южан, но Стронг не сомневался, что они понимают, кто стоит за этой атакой и откуда ожидать следующую. Будь у него чуть больше времени, он при помощи специальных препаратов получил бы нужные ответы. Советник наклонился над столом и обратился к офицерам МПУ. «Итак, это был совсем не блеф. Но даже если у вас есть еще ловушки вроде этой, вы все равно не добьетесь ничего большего, чем небольшая задержка нашего продвижения. И, конечно же, новых жертв с обеих сторон». Свенсон собрался что-то сказать, но посмотрел на Бриерсона и передумал. Казалось, темнокожий полицейский решает, что и в каком объеме следует открыть врагу. Наконец он пожал плечами и заявил: «Не стану вам лгать. Силы МПУ не имеют к этой атаке никакого отношения. Какая-то другая банда? Нет, вам просто посчастливилось нарваться на фермера, который сам защищает свою собственность. Чушь! Эд Стронг отлично разбирался в тактике и умел читать разведывательные данные, появляющиеся на дисплеях. Но кроме того, имея личный опыт боев у Колорадо, он знал, каково лежать на земле под свист пуль и шрапнели. И что нужно для того, чтобы организовать оборону, с которой они только что столкнулись. «Мистер Бриерсон, вы утверждаете, что один человек может закупить столько разного оружия и спрятать так надежно, что даже сейчас мы не до конца представляем схему его расположения? Вы утверждаете, что один человек в состоянии приобрести генератор для этих лазеров?» «Разумеется. Эта семья в последние годы тратила все свободные деньги на охрану своей территории, постепенно создавая надежную систему обороны. Но, думаю, очень скоро они израсходуют все ракеты и энергию». «Вздохну», — сказал он. «Вам остается только подождать». Ракетный и артиллерийский огонь накрыл цель. Яркие разноцветные вспышки метались по экрану, больше похожи на абстрактный рисунок, чем на изображение местности. Ни оружия, ни живых людей видно не было. Бомбардировщики держались в стороне, берегли боеприпасы. Пока оборона противника не уничтожена, любой другой курс привел бы лишь к бессмысленным потерям. Через несколько минут экраны дисплеев заполнили обломки, дым и пламя. Внутри ослепительно-желтого облака полыхал напалм. Вражеские лазеры светили еще несколько секунд, эффектно, но совершенно бесполезно. Но даже когда они погасли, голокарта продолжала показывать, как единичные ракеты то и дело устремлялись в погоню за бомбардировщиками. А потом пропали и они. Республиканцы не прекратили обстрела, и мрак над Канзасскими полями разрывали яркие огненные вспышки. Дисплей не транслировал звук, однако стены вагона едва заглушали грохот взрывов. В конце концов, они находились всего в 7000 метров от поля боя. Стронг мимолетно удивился тому, что враг не попытался уничтожить командный пункт. Возможно, Бриерсон представляет большую ценность и знает больше, чем кажется на первый взгляд. Прошло несколько минут. Все, включая президента и похожих на гангстеров пленных, наблюдали за тем, как обстрел прекратился, и ветер разогнал дым над картиной разрушений, которые несет с собой современная война. С севера на восток поля окутало пламя. Танки приближались, и вместе с ними время окончательного захвата спорной территории. Впрочем, республиканцы разрушили не все вокруг. Они сосредоточили огонь на излучателях и ракетных установках. Там земля была вспахана сначала мощными дистанционно управляемыми бомбами, а затем сожжена напалмом. Разведывательные вертолеты проносились над самой поверхностью. Их камеры выискивали оставшееся оружие неприятеля. Когда прибудут танки и грузовики с солдатами, они еще раз прочешут местность. Наконец Стронг решил, что пришла пора вернуться к нелепому утверждению Бриерсона. «Вы утверждаете, будто ферма, хозяин которой тратит все свои деньги на вооружение, по чистой случайности оказался на пути нашей колонны?» «Случайность и небольшая помощь со стороны генерала Ван Стива». Президент оторвал взгляд от дисплея. Голос Мартинеса звучал ровно, но Стронг услышал в нем напряжение. «Мистер Бриерсон, сколько у вас еще таких мини-крепостей?» Бриерсон откинулся на спинку стула. Его ответ мог показаться нахальным, но в нем не было даже намека на сарказм. «Понятия не имею, господин Мартинес. До тех пор, пока они не причиняют беспокойства нашим клиентам, МПУ ими не интересуется. Не все так хорошо замаскированы, как у Шварца, но я бы на вашем месте на это особенно не рассчитывал. Если вы не будете соваться на их собственность, вас не тронут». «Вы хотите сказать, что если мы их засечем, но постараемся обойти стороной, они не станут мешать реализации наших планов?» «Именно так». На главном экране, в нескольких сотнях метров от горящих полей, появились танки. Изображение сдвинулось, и Стронг увидел, что Крик не пожалел подкрепления. По крайней мере, 100 машин, большая часть резерва, приближались фронтом в 5000 метров. Следом за ними двигались грузовики с солдатами. А с воздуха колонну надежно прикрывала авиация. Любая попытка открыть огонь по передним танкам будет немедленно пресечена. Камера снова навелась на опустошенный участок, в сторону которого они направлялись. Стронг сомневался, что на этом лунном ландшафте осталось хоть что-нибудь живое, а уж тем более способное сопротивляться. Казалось, президента совершенно не интересует дисплей. Все его внимание было обращено на северянина. «Итак, мы можем обходить стороной этих засевших на своих участках боевиков, пока не посчитаем, что подошло время с ними разобраться». «Поразительно, мистер Бриерсон. Вы рассказываете о силе и слабости своих сограждан равно невероятные вещи. Мне кажется, вы не особенно рассчитываете на то, что мы вам поверим. Но сами вы верите в то, что говорите». «Вы очень проницательны. Я собираюсь блефовать. По правде говоря, я уже попытался это сделать сегодня утром. Судя по вашему оборудованию, он обвел рукой командный вагон и усмехнулся с легкой издевкой. Нам, возможно, удалось бы испугать вас и заставить убраться домой. На этот раз. Но осознав, что мы сделали, вы вернулись бы назад, через год или 10, и нам пришлось бы все начинать сначала, только уже без всякого обмана. Поэтому, господин Мартинес, я считаю, что будет лучше, если вы с первого раза поймете, с чем столкнулись. Люди вроде Шварца всего лишь начало. Даже если вам удастся стереть их с лица земли, а вместе с ними и службы типа МПУ, в конце концов, вы получите партизанскую войну, с какой до сих пор никогда не сталкивались. Может получиться даже так, что ваш собственный народ пойдет против вас. У вас ведь существует воинская повинность. Лицо президента стало жестким, и Стронг понял, что северянин зашел слишком далеко. Да, существует, как и у каждого свободного народа в истории человечества. Или, по крайней мере, у каждого, кто стремился сохранить свою свободу. Если вы намекаете на то, что солдаты Нью-Мексико станут дезертирами под действием вашего оружия или вашей пропаганды, должен вас огорчить. Мой личный опыт говорит об обратном. Он отвернулся, решив, что ему больше не о чем разговаривать с Бриерсоном. Они на месте, сэр. Пока танки занимали позиции среди дымящихся холмов, грузовики начали выгружать пехоту. Крошечные фигурки двигались быстро и уверенно, подтаскивая оборудование к воронкам в земле. Время от времени Стронг слышал какие-то хлопки. Не заводится мотор или взрываются боеприпасы. Тактические самолеты летали взад и вперед. Их ракеты и орудия были готовы в любой момент прийти на выручку пехоте. Раздавались доклады техников. Обнаружены 3 укрепленных пункта видеонаблюдения. Послышалась стрельба из мелкокалиберного оружия. 2 уничтожены, 1 можно восстановить. Сонарные пробы показывают множество туннелей. Электрическая активность на... Люди на экране подняли головы, словно вдалеке что-то увидели. Больше ничего не изменилось, однако радары перехватили сигнал, и на голокарте появился общий анализ ситуации. Крошечная световая точка медленно оторвалась от поверхности, поднялась на 500 метров, потом на 600 и, набрав высоту, замедлила движение. К ней устремился самолет и... Багровая вспышка, яркая и беззвучная, словно бы взорвалась прямо в голове Стронга. Голокарта и дисплеи заморгали, потемнели, потом снова ожили. Появилось изображение президента, но звука не было, очевидно, передача прервалась. Все, кто находился в вагоне, аналитики и служащие, быстро справились с потрясением и начали лихорадочно настраивать приборы. Горький дым окутал вагон. Безопасная, четкие картинки на дисплеях заменила смертоносная реальность. Ядерный взрыв высокой интенсивности. Голос звучал спокойно, словно принадлежал не человеку, а машине. Нейтронная бомба. Стронг вскочил на ноги, не в силах справиться с яростью и ужасом. Если не считать заряда в старых пузырях, за последние 80 лет в Северной Америке не взорвалось ни одной атомной бомбы. Даже во время самых тяжелых войн за воду Аслан и Нью-Мексико не решились прибегнуть к ядерному оружию, решив, что самоубийство не самый правильный путь решения конфликта. Однако здесь, в таких богатых землях, без предупреждения и без всякой на то причины... «Звери!» — крикнул он северянам. Свенсон наклонился вперед. «Черт побери, Шварц не мой клиент». Потом налетела ударная волна. Стронга отбросила прямо на топографическую карту лицом, а в следующее мгновение швырнула назад. Охранник, стоявший за спинами пленников, отлетел к дальней стене и теперь, пошатываясь, прошел сквозь изображение президента Мартинеса. Станнер выпал у него из рук. В момент взрыва Бриерсон сидел, скорчившись у стола, и спрятал под ним руки. Неожиданно он сделал резкое движение и схватил скованными руками пистолет. Из дула вылетела яркая искра, и лицо Стронга онемело. Он с ужасом наблюдал за тем, как Бриерсон помчался по вагону, поливая всю вокруг огнем из станнера. Ударная волна сбила с ног людей в глубине вагона, некоторые только успели приподняться на колени. Многие так и не поняли, какая сила заставила их снова повалиться на пол. Лишь один человек в дальнем конце вагона сохранил ясную голову. Один человек был готов к бою не хуже Бриерсона. Билл Альварес выскочил из-за процессора, держа в руке 5-миллиметровый пистолет и стреляя на ходу. А потом сознание Стронга оцепенело, и все погрузилось во тьму. Вилл посмотрел вглубь темного вагона. Никто не шевелился, хотя несколько человек громко храпели. Билл Альварес упал, его рука замерла в нескольких миллиметрах от пистолета. Сквозь отверстие в стене над головой Вилла виднелось голубое небо, что говорило о серьезных намерениях стрелявшего, если бы тот оказался чуть-чуть быстрее. Вилл протянул станнер большому Эллу. «Скажи Джиму, чтобы он забрал пистолет, а сам стреляй в каждого, кто будет выглядеть подозрительно». Эл кивнул, хотя еще не до конца пришел в себя. За последние несколько часов его мир перевернулся. Сколько его клиентов, людей, плативших ему за защиту, теперь убиты. Вилл заставил себя об этом не думать, хотя косвенно те люди зависели и от МПУ. Чудом не запутавшись в своих кандалах, он переступил через упавшего охранника и занял место у ближайшего монитора. Несмотря на то, что Республика Нью-Мексико была другой страной, компьютерная система оказалась знакомой. Ничего удивительного. Республиканцы использовали электронику мастеровых, хотя, похоже, не особенно ей доверяли. Подозрительные детали были заменены приборами собственного изготовления, отчего аппаратура стала работать хуже. Что же, такова цена паранойи. Бриерсон взял в руки микрофон, сделал простой запрос и внимательно прочитал ответ, появившийся на экране. «Эй, Эл!» Передача прервалась сразу после взрыва. Бриерсон быстро отдал команду, которая стерла изображение Мартинеса и заблокировала все дальнейшие передачи. Затем попытался выяснить обстановку. Кондиционер вышел из строя, но внутренние системы должны были проработать еще некоторое время. Аналитические приборы, установленные в вагоне, определили, что мощность взрыва составляла около 3 килотонн 70% радиации. Внутри у Бриерсона все перевернулось. Он кое-что знал про ядерные взрывы, возможно, даже больше, чем республиканцы. Использование такого оружия запрещалось законом. Сезон охоты открывался всякий раз, когда какой-нибудь армадилло просто объявлял, что имеет его в арсенале. Однако время от времени МПУ сталкивалось с ситуацией, когда подобное оружие все-таки применяли. Все, кто оказался в радиусе 2000 метров от эпицентра взрыва, наверняка погибли. Маленькая война, затеянная Шварцем, уничтожила значительную часть сил противника. Те, кто находился внутри вагона, получили приличную дозу облучения. Впрочем, если не тянуть с медицинской помощью, с ними все будет в порядке. На территории вокруг вагона уровень радиации был существенно выше. Сколько времени пройдет, прежде чем оставшиеся войска прибудут сюда, чтобы выяснить, почему замолчал командный пункт? Если бы только удалось позвонить. Но тут судьба решила лично разобраться с В.В. Бриерсоном. В переднюю дверь кто-то громко стучал. Вилл знаком велел Эллу и Джиму не шуметь, затем неуклюже выбрался из-за монитора, подошел к двери и взглянул на старомодный экран наружного обзора. Вдалеке он заметил каких-то людей, которые тащили носилки от машин скорой помощи. У дверей стояло пятеро солдат, достаточно близко, чтобы Бриерсон сумел разглядеть ожоги на коже и превратившуюся в лохмотья форму. Однако оружие у них было в полном порядке, а тощий парень, колотивший дверь, казался энергичным и весьма целеустремленным. «Эй, откройте!» Вилл понял, что должен быстро что-то придумать. «Как же звали того важного типа в гражданском?» Вилл крикнул, стараясь изо всех сил воспроизвести акцент жителя Нью-Мексико. «Извините». Мистер Стронг не хочет, чтобы внутрь проник зараженный воздух. Господи, только бы они не заметили пулевых отверстий в стене за углом. Сержант отвернулся от двери и Вилл по губам прочел, что он сказал «вот дерьмо». Совершенно ясно, о чем подумал тот парень. Люди снаружи чуть не зажарились живьем, а тут засел какой-то гражданский тип, которого беспокоят несуществующие опасности. Затем сержант снова повернулся к двери и спросил. «А как насчет жертв?» «Если не считать радиации, несколько разбитых носов и зубов. Мы не можем вести передачи, потому что вышла из строя энергетическая установка», — ответил Вилл. «Понятно, сэр. Ваша станция выпала из сети. Мы связались с главой Оклахомы и мобильным дивизионом. Глава Оклахомы хочет поговорить с мистером Стронгом. Мобильный дивизион желает услышать мистера Альвареса. Сколько вам понадобится времени, чтобы привести все в порядок?» «Сколько попросить? Сколько мне нужно?» 15 минут», — крикнул Вилл после короткого размышления. «Есть, сэр. Мы вернемся». Сержант и его команда отправились во свояси, даже не предполагая, что их слова прозвучали как угроза. Бриерсон поспешил к пульту. «Следи за спящими, Эл. Если мне повезет, 15 минут хватит». «Для чего? Чтобы связаться с МПУ?» «Есть кое-что получше. Мне следовало это сделать еще утром». Вилл поискал в меню спутниковую связь. Пусть армия Нью-Мексико и относится с подозрением к платным услугам, но какое-то устройство у них все равно должно быть. Он настроил передатчик на синхронизированный спутник, который коммуна Хайнан повесила над Бразилией. Разговор по узконаправленному лучу республиканцы, скорее всего, не засекут. Вилл набрал номер кредитной карты и код пункта назначения. На экране появилось сообщение, что сигнал добрался до острова Уидби. Прошло несколько секунд. Бриерсон слышал, как в лагере село несколько вертолетов. «Еще врачи?» «Черт тебя подери, Робер. Мне необходимо, чтобы ты оказался дома». Над столом возник голубоватый туман, который тут же превратился в залитую солнцем веранду, выходящую на заросший деревьями берег залива. В воде кто-то весело хохотал и плескался. Старина Роберта Ричардсон всегда пользовался полной голографической картинкой, однако изображение казалось бледным, почти призрачным. На большее системы энергообеспечения командного вагона были не способны. Крупный мужчина, лет примерно 30, поднялся по ступенькам на веранду и сел, всматриваясь в лица вызвавших его людей. «Вилл, ты что ли?» Если бы не духота и полумрак внутри вагона, Вилл решил бы, что перенесся на другой конец континента. Ричардсон жил в поместье, занимавшем весь остров Уитби. В Тихоокеанском часовом поясе только что наступило утро, и легкие тени резвились на лужайках, протянувшихся до границы тщательно ухоженных лесных массивов. Уже не в первый раз Виллу вспомнили сказочные пейзажи Максвелда Перриша. Роберта Ричардсон был самым богатым человеком в мире. От его продукции было трудно отказаться, так что он мог позволить себе любую фантазию. Бриерсон повернул камеру, стоявшую на столе. «Диос, и в самом деле ты, Вилл. Я думал, ты погиб или попал в плен». «Пока что ни то, ни другое. Ты знаешь, что тут происходит?» «Пор серто. Все агентства новостей только об этом говорят. Наверняка Нью-Мексико тратит на эту войну больше денег, чем твое благословенное мичиганское полицейское управление. Если только ядерная бомба не из вашего арсенала. Вилл, дружище, какое потрясающее зрелище. Ты уничтожил 20% бронетанковых сил неприятеля». «Мы тут ни при чем, Робер». «Ну и хорошо. Средний Запад обязательно разорвал бы контракт со всяким, кто выкинул бы такое». И хотя Вилл понимал, что у него совсем мало времени, он не удержался и спросил. «А как отреагировала МПУ?» «Примерно так, как я и предполагал», — вздохнув, ответил Ричардсон. «Наконец решили отправить к вам вертолеты. Они собираются над излучиной Дэйв Крика». Спрингфилдский киберклуб взял на себя заботу о линиях снабжения армии Нью-Мексико. Кое-что им удалось сделать. Киборгов убить непросто, а служба безопасности Наркросса обеспечила их оружием и транспортом. У республиканцев есть поглотители Вачендона, у каждого батальона, поэтому о пузырях речи не идет. Эта война похожа на войны 20 века. Общественное мнение, пожалуй, на вашей стороне, даже в республике. Но вот что касается огневой мощи... Знаешь, Вилл, вам следовало покупать больше моих товаров. Ну, конечно, сэкономили несколько миллионов, когда отказались от воздушных торпед и самолетов-штурмовиков. И посмотрите, в каком положении вы оказались сейчас. Если... Господи, да это же Робер Ричардсон! — скричал Большой Эл, изумленно уставившийся на голографическое изображение. Ричардсон прищурился. «Я почти ничего не вижу, Вилл. Ты откуда, черт побери, говоришь? А для вас, сэр, которого я не вижу, меня зовут Роберта Ричардсон». Большой Эл шагнул к освещенному солнцем крыльцу, но примерно в 2 метрах от Ричардсона налетел на стол. «Вы тот подонок, из-за которого началась война. Вы продавали республиканцам все, что они не в состоянии произвести сами. Современные самолеты, вертолеты и военную технику». Эл обвел рукой темный вагон. Он был совершенно прав. Вилл уже давно заметил логотип компании Ричардсона на некоторых приборах и аппаратах. «Корпорация ВВС США. Мы продаем самое лучшее оружие вот уже более 20 лет». Военные из Нью-Мексико даже не утруждали себя замазать краской эти надписи. Изначально Роберто был всего лишь мелким асландским дворянином. Во время войны пузырей ему посчастливилось оказаться в нужном месте. В результате сейчас он контролировал огромные запасы оружия, оставшиеся после мирной власти. Так родилось его состояние. Затем он перебрался на неуправляемые земли и начал выпускать собственное оборудование. Тяжелая промышленность, которую он развивал в Белловью, практически достигла уровня 20 века или современной республики Нью-Мексико. Ричардсон чуть привстал в кресле и рубанул рукой воздух прямо перед собой. «Знаете что? С меня довольно оскорблений подобного рода от племянницы и ее внуков. Я не позволю незнакомым типам разговаривать со мной в таком возмутительном тоне». Он вскочил на ноги, отбросил в сторону дисплей и направился к ступенькам, ведущим к укрытой тенью реке. «Подожди, Робер», — крикнул Бриерсон и знаком велел Большому Элу отойти куда-нибудь подальше от стола. «Я связался с тобой вовсе не за тем, чтобы обмениваться оскорблениями. Ты спросил, где я нахожусь. Ну так слушай». К тому моменту, когда он закончил, старый торговец оружием снова опустился в кресло и расхохотался. «Не следовало догадаться, что ты говоришь прямо из пасти льва». Неожиданно он перестал смеяться. «Ты попал в ловушку, верно? И никаких гениальных идей, которые приходят на ум в последний момент?» «Мне очень жаль, Вилл, честно жаль. Если бы я мог что-нибудь сделать, я бы непременно тебе помог. Я всегда возвращаю долги». Вилл очень рассчитывал услышать именно эти слова. Ты действительно ничего не можешь для меня сделать, Робер. Наш обман здесь в вагоне через несколько минут скроется. А вот остальным небольшая благотворительность не помешала бы». Ричардсон, похоже, не удивился. «Послушай, бьюсь об заклад, что на заводе Беллавью сейчас проходит последнюю проверку, достаточно самолетов и бронетехники. Кроме того, наверняка у тебя на складах полно боеприпасов. Если соединить усилия МПУ, корпорации правосудия и еще нескольких полицейских управлений, нам хватит народа, чтобы управлять твоей техникой. По крайней мере, мы заставим ублюдков из Нью-Мексико призадуматься». Ричардсон покачал головой. «Я не жадный человек, Вилл. Если бы у меня была техника на прокат, ваше управление непременно получило бы все, что угодно. Но нас перехитрили. Всех. Власти Республики Нью-Мексико и люди, которые их прикрывают, заключили со мной эксклюзивный контракт на всю мою продукцию на 4 месяца. Ты понимаешь, о чем я говорю? Одно дело помогать тем, к кому я хорошо отношусь, а другое – нарушить условия договора, особенно если учесть, что я всегда делал упор на надежность своего слова». Вилл кивнул. Блестящая идея, но из нее ничего не вышло. «Может, так даже лучше, Вилл?» Чуть понизив голос, продолжал Ричардсон. «Знаю, твой дружок Болту мне не поверит, и все-таки я полагаю, Среднему Западу сейчас не стоит ввязываться в войну. Мы оба понимаем, что из вторжения ничего не выйдет, в конце концов. Вопрос заключается только в том, сколько жизни оно унесет и какое количество собственности будет уничтожено. Не нужно забывать и о том, что кто-то непременно затаит зло, которое потом обязательно найдет выход. Республиканцы, вне всякого сомнения, заслуживают того, чтобы на них сбросили парочку атомных бомб. Но они могут воспользоваться этим предлогом и объявить священную войну, такую же, какую они много лет вели на берегах Колорадо. С другой стороны, если вы позволите им занять территории, на которые они так стремятся, а они попытаются установить там порядок, ну так что ж, через 20 лет они превратятся в счастливых анархистов». Вилл невольно улыбнулся. Ричардсон был самым лучшим примером того, о чем он говорил. Вилл прекрасно знал, что этот властный старик начал карьеру агентом Аслана, посланным на северо-запад для подготовки вторжения. «Ладно, Робер, я подумаю. Спасибо за то, что поговорил с нами». Ричардсон посмотрел прямо в глаза Виллу. «Береги себя, Вилли». Северный пейзаж, похожий на сказочный сад, затянуло на секунду туманом, изображение дрогнуло, и его место заняла жестокая реальность – холодный пластик, дисплеи и лежащие без сознания на полу вагона республиканцы. И что теперь? Идея связаться с Робером была единственной, больше ничего в голову не приходило. Можно, конечно, позвонить в МПУ, но что он им скажет? Закрыв потное лицо руками, Вилл облокотился на консоль. Почему бы не поступить так, как посоветовал Робер? Сдаться, и пусть неотвратимый ход истории сам обо всем позаботится. Нет. Во-первых, нет никакого неотвратимого хода истории. Он существует разве что в устремлениях и фантазиях отдельных личностей. Люди придумали институт правительства тысячи лет назад. Нет никаких оснований считать, что Республика Нью-Мексико развалится сама по себе. Необходимо показать им, что их действия непрактичны и требуют слишком больших затрат. Кроме того, существовала другая, более личная причина. Ричардсон разговаривал с ним так, будто это вторжение особенное, выходящее за границы контрактов, коммерции и закона. Он ошибался. Если не считать мощной армии и уверенности в собственной правоте, военные Нью-Мексико ничем не отличаются от какой-нибудь банды, которая решила ограбить клиента МПУ. И если он и все управление спустят им это с рук, будут нарушены условия контракта, что совершенно недопустимо. Как и Робер, МПУ гордилась и всячески поддерживала свою репутацию надежного партнера. Следовательно, нужно продолжать бой. Единственный вопрос заключался в том, что они с Эллом и Джимом могут сейчас сделать. Вилл повернулся, чтобы еще раз выглянуть на экран наружного обзора. Глупая, но типичная ошибка в проектировании. Изображение с экрана не передавалось на компьютеры, и узнать, что происходит снаружи, можно было только подойдя к двери. Впрочем, ничего особенно интересного Вилл не увидел. Штаб дивизии был уничтожен, а сам вагон находился на дне небольшого оврага. Вокруг дымящаяся листва и желтый известняк. Неожиданно донесся рев моторов. Проклятие. К ним приближались 3 автомашины. Бриерсон узнал сержанта, с которым разговаривал некоторое время назад. Если еще можно что-то сделать, нельзя терять ни минуты. Вилл огляделся по сторонам. Стронг занимает пост советника президента. Имеет ли это какое-нибудь значение? Вилл попытался вспомнить. В Аслане, с его феодальными законами, такой человек может играть чрезвычайно важную роль. Безопасность первых официальных лиц была главной целью правительства. Республика Нью-Мексико в этом смысле отличалась от Аслана. Правителя выбирали. Действовали четкие законы наследования, и люди вроде Стронга, скорее всего, особой ценности не представляли. И все же была одна зацепка. Такое государство напоминает огромную корпорацию, где граждане играют роль держателей акций. Аналогия не безупречна, ни одна компания не заставит акционеров действовать самостоятельно. Есть, конечно, и другие различия, и тем не менее. Если людям, возглавляющим такую организацию, будет что-то угрожать, это может дать больший эффект, чем, скажем, попытки убедить правление МПУ, что пора действовать. На неуправляемых территориях расположено около 10 полицейских участков, подобных МПУ. Многие из них имеют контракты с более мелкими фирмами. Тогда остается лишь придумать, как добраться до Гастингса Мартинеса или генерала Крика. Вилл нажал на кнопку, чтобы вывести на экран картинку поля боя. Со стороны фермы Шварца на юго-восток тянулись клубы дыма, но в основном воздух оставался относительно прозрачным. На горизонте к северу на небе повисли грозовые тучи. Метеорологическая служба Топики подтверждала, что надвигается торнадо. Бриллисон поморщился. Он знал об этом весь день, и где-то в глубине его сознания теплилась надежда, что непогода обрушится на головы тех, кто заслужил ее гнев. Глупости, конечно. Современная наука может справиться с любым торнадо, но направить его в нужную сторону не в силах никто. Вилл с трудом сглотнул. Оказывается, он все-таки в силах кое-что предпринять, если хватит времени. Нужно только сделать один звонок в штаб. Снаружи заколотили в дверь. Раздались громкие крики. Вагон покачнулся. Кто-то карабкался на крышу. Не обращая внимания на шаги над головой, Вилл попытался связаться с МПУ через спутник. Едва на экране возник сине-золотистый знак Мичиганского управления, как дисплей погас. Вилл принялся набирать коды экстренной связи, без какого бы то ни было результата. Затем снова посмотрел на наружный экран. Рядом с вагоном с мрачным видом стоял какой-то майор. Вилл включил звук. «Мы только что наладили систему, майор. Что тут происходит?» Офицер отступил от вагона и продолжил уже спокойнее. «Я сказал, что выпадение радиоактивных осадков не отмечено». У него за спиной какой-то солдат тихо блевал в кустах. «Возможно, радиации тут и нет, но если майор и его парни в ближайшее время не получат медицинской помощи, у них будут серьезные проблемы со здоровьем». «Дверь можно открывать». «Майор, мы почти готовы выйти на связь. Я не хочу рисковать». «С кем я разговариваю?» «Эд Стронг, главный советник президента». Вилл произнес эти слова с вызовом и высокомерием, которые наверняка были характерны для настоящего Эда Стронга. «Понятно, сэр. Могу я поговорить с полковником Альваресом?» «Альваресом». По-видимому, майор хорошо с ним знаком. К сожалению, он ударился головой об угол стола и еще не пришел в себя. Офицер повернулся и бросил на сержанта многозначительный взгляд. Тот кивнул, словно хотел сказать «я понял». Вилл опасался, что они и в самом деле все поняли. Майор поджал губы, что-то тихонько шепнул сержанту и отошел к машинам. Вилл повернулся к другим дисплеям. У него оставалось всего несколько секунд. Майор заподозрил неладное, и без спутникового передатчика не переговорить с Ист-Лансингом, даже если использовать открытый канал. Только местные телефонные линии не проходили через вражеские сети передачи данных. Он мог позвонить на метеорологическую станцию Топики. Там должны понять, что говорит он. Даже если они не захотят ему помочь, то уж сообщение в штаб МПУ вне всякого сомнения переправят. Вилл быстро пролистал справочник, и уже через минуту на экране появилось черно-белое изображение. Молодой привлекательного вида мужчина сидел за большим рабочим столом. Он ослепительно улыбнулся и сказал: «Метеорологическая станция Топика. Отдел связи с клиентами. Я могу вам чем-то помочь?» «Надеюсь, сможете», — говорит Бриерсон из Мичиганского полицейского управления. Слова срывались с языка легко, словно он несколько часов репетировал свою речь. Совсем несложная идея, но очень важны детали. Когда Вилл заканчивал, он заметил, что майор возвращается к вагону. Один из солдат нес оборудование для связи. Служащий метеостанции слегка нахмурился. «Вы наш клиент, сэр?» «Да нет же, черт побери! Вы что, не смотрите новости? В сторону Топики по старому шоссе номер 70 направляется колонна из 400 танков. Началось вторжение, дружище. Иными словами, мы все на грани банкротства». Молодой человек едва заметно пожал плечами, будто хотел сказать, что его совершенно не волнуют новости. «Какая-то банда собирается захватить Топику?» «Сэр, у нас тут город, а не маленькая ферма. Ваша идея насчет истребителей торнадо совершенно нереальна. Это может быть...» «Послушайте», — перебил его Вилл ласково, почти заискивающе. «Хотя бы передайте мое сообщение в Мичиганское управление, ладно?» Юный метеоролог снова одарил его сияющей улыбкой. «Разумеется, сэр». Вилл понял, что проиграл. Он разговаривал с кретином или низкопробной имитацией, теперь уже не имело значения, с кем именно. Метеостанция Топики походила на все другие компании, демонстрировала ровно столько старания, сколько требовалось, чтобы не разориться. Вот уж не везет, так не везет. Снаружи доносились тихие, но довольно ясные голоса. «Кто бы они ни были, передача идет по местным телефонным линиям», — доложил майору-связист. Майор кивнул и шагнул в сторону вагона. Так, времени на раздумья не осталось. Вилл быстро нажал на кнопку, и специалист по связям с клиентами метеостанции Топики исчез с экрана, а вместо него появился рисунок из переплетающихся колец. «Ладно, мистер Стронг», — громко крикнул майор, стараясь, чтобы его голос услышали внутри вагона. Офицер протягивал наушники. «Президент на связи, сэр. Он хочет поговорить с вами немедленно». На его лице расцвела мрачная усмешка. Вилл быстро пробежал пальцами по панели управления. Установленный снаружи микрофон громко взвизгнул и смолк. Краем уха Вилл услышал, как связист сказал. «Они продолжают вести передачи, майор». И тут поверхность экрана очистилась, кольца исчезли. Последний шанс. Даже автоответчика будет достаточно. На экране появилось изображение пятилетней девочки. «Квартира Трасков». Девчушка немного испугалась сердито нахмурившегося Вилла. Однако она говорила четко и ясно. Очевидно, родители научили ее, как нужно отвечать на телефонные звонки незнакомых людей. Глядя в серьезные карие глаза, Брирсон вспомнил собственную сестру. Она знает и понимает достаточно для того, чтобы выполнить его указания. Ему потребовалось сделать над собой огромное усилие, чтобы немного расслабиться и улыбнуться. «Привет. Вы знаете, как записать мой звонок, мисс?» Девчушка кивнула. «Запишите его, пожалуйста, а потом покажите родителям, хорошо?» «Ладно». Она протянула руку куда-то за экран. В углу загорелся сигнал начала записи, и Вилл заговорил. Очень быстро. Снаружи снова донесся голос майора. «Ломайте, сержант». Вилл услышал шаги. Что-то ударило в дверь. «Вилл!» Большой Эл схватил Бриерсона за плечо. «Пригнись. И подальше от двери, у них оружие». Но Бриерсон не мог прервать передачу. Он оттолкнул Эла в сторону и махнул ему рукой, советуя спрятаться среди лежавших без сознания республиканцев. Раздался взрыв. Вагон закачался. Связь не прервалась, и Вилл продолжал говорить. Однако в следующее мгновение дверь вылетела, и внутрь хлынул дневной свет. «Отойдите от телефона». Маленькая девочка на экране, казалось, смотрела куда-то за спину Вилла. Глаза у нее широко открылись. Это было последнее, что увидел В.В. Бриерсон.